Это был Колер, справился комендант у по-прежнему невменяемого бледного метрдотеля, который в ужасе на него воззрился. Так точно, совершенно верно, пробормотал метрдотель. Комендант задумчиво разглядывал убитого германиста. Затем перевел мрачный взгляд на тарелку с жареным картофелем и бобами, скользнул по миске с нежной зеленью салата, помидорами и редиской. «Тут больше ничего не поделаешь», — изрек он. «Так точно, совершенно верно!» Гости, поначалу окаменевшие, вскочили с своих мест. Из-за стойки глазел повар и прочий кухонный персонал. Только Мок невозмутимо продолжал есть. Вперед протиснулся худой человек. «Я врач, ничего не трогайте», — спокойно распорядился комендант. «Нам его сперва надо сфотографировать». Врач наклонился к профессору, но приказа не нарушил. «Действительно», — констатировал он, — «убит». «То-то и оно», — спокойно ответил комендант. «Вернитесь на свое место». Затем он взял со стола бутылку Шамбертена. «А это мы конфискуем», — сказал он и протянул бутылку метрдотелю. «Так точно, совершенно верно», — пробормотал тот. Затем комендант отправился звонить. Вернувшись, он застал над трупом прокурора Уннеллера. Прокурор был одет в парадный темный костюм. Он собирался на симфонический концерт, и когда раздался выстрел, доедал на втором этаже французского ресторана омлет-сюрприз на сладкое. Уннеллера в городе не любили. И о том времени, когда он уйдет на покой, мечтали все шлюхи и конкуренты из другого лагеря, воры и взломщики. Ненадежные прокуристы, деловые люди, оказавшиеся в затруднении, но также и юридический аппарат. От полиции до адвоката. Мало того, собственные коллеги и те его не жаловали. Все изощрялись в шутках по адресу Уннеллера. Мол, не диво, если дела в городе идут так уныло с тех пор, как Уннеллер занял свой пост. Или в правосудии царит такое уныние, что дальше некуда, ну и тому подобное. Прокурор занимал безнадежную позицию. Авторитет его был давным-давно подорван. Присяжные все чаще открыто ему перечили, а с ним заодно и судьи. Но больше всего страданий причинял ему комендант. Молва утверждала, будто комендант считает так называемую уголовную часть нашего населения его лучшей частью. Впрочем, Уннеллер был юрист высокой пробы. Он отнюдь не всегда терпел поражение. Его запросов и реплик боялись. Его бескомпромиссность внушала уважение в такой же мере, в какой возбуждала ненависть. Он являл собой образец прокурора старой закваски, для которого каждый оправдательный приговор есть личное оскорбление, которое одинаково несправедлив и по отношению к бедным, и по отношению к богатым. Уннеллер был холост. Недоступен искушениям, никогда в жизни не прикоснулся ни к одной женщине, что и составляло его профессиональные недостатки. Преступники были для него чем-то непонятным, почти демоническим. Они повергали его в ярость, которая подобала героям Ветхого Завета. Он был пережитком несгибаемой, но зато и неподкупной морали. Доледниковый валун. «В болоте юстиции, которая готова все оправдать», говорил он столь же пламенно, сколь и желчно. Вот и теперь он был чрезвычайно возбужден, тем более, что лично знал и убитого, и убийцу. «Комендант!» — негодующе вскричал он, все еще держа салфетку в руке. «Говорят, будто убийство совершил доктор Исаак Колер». «Правильно говорят», — буркнул комендант. «Но это же просто невозможно!» «Колер верно спятил», — сказал комендант, сел на стул возле покойника и раскурил одну из своих неизменных бахианос. Уннеллер промокнул салфеткой пот на лбу, подтащил стул от соседнего стола и также сел, так что грузный мертвец лежал головой в тарелке как раз между обоими крупными и массивными представителями закона. Они сидели и ждали. В ресторане стояла мертвая тишина. Никто больше не ел. Все смотрели на зловещую троицу, И лишь когда в зал ворвалась ватага студентов, возникло некоторое замешательство. Студенты начали с пением разбредаться по залу, не сразу сообразили, что к чему. Продолжали драть глотку и лишь потом замолкли смущенно. Наконец заявился лейтенант Херрон с другими членами комиссии по расследованию убийств. Полицейский сфотографировал. Судебный медик стоял без всякого дела рядом. А пришедший из комиссии окружной прокурор извинился перед Унниллером за свой приход. Тихие приказы, распоряжения. Потом мертвеца подняли. На лице подливка, борода в гусиной печенке и зеленых бобах. Уложили на носилки и перенесли в санитарную машину. А золотые очки Элла обнаружила только, когда ей позволили убрать со стола в жареной картошке. После чего окружной прокурор приступил к допросу первых свидетелей. Возможный вариант первого разговора. Когда официантки вышли из оцепенения, когда гости медленно и нерешительно заняли прежние места, а некоторые снова начали есть, когда прибыли первые журналисты, прокурор вместе с комендантом удалились для обсуждения в кладовую возле кухни, куда их проводили. Прокурор хотел какое-то время побыть наедине с комендантом, без свидетелей. Предстояло организовать и провести открытый процесс. Краткое обсуждение среди полок с хлебом, консервами, мешками муки, бутылками масла прошло неудачно. Согласно докладу, с которым комендант впоследствии выступил перед парламентом, прокурор потребовал широко задействовать силы полиции. «Это еще зачем?» — спросил комендант. «Кто ведет себя как Коллер, тот бежать не собирается. Мы спокойно можем арестовать его дома». Унниллер разгорячился. «Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы будете обращаться с Коллером, как с любым другим преступником». Комендант промолчал. «Этот человек один из самых богатых и самых известных жителей нашего города», — продолжал Унниллер. «Наш священный долг», — одно из его любимых выражений, — «действовать с сугубой строгостью. Мы должны избегнуть даже тени подозрений, что мы ему попустительствуем». «Наш священный долг», — спокойно возражал комендант, — «обойтись без ненужных расходов». «Значит, тревогу номер один объявлять не будете?» «И не подумаю». Федеральный прокурор воззрился на хлеборезную машину, возле которой стоял. «Вы дружны с Коллером». Наконец изрек он, даже и не сердито, а холодно, как бы по долгу службы. «Вам не кажется, что это обстоятельство может повлиять на вашу объективность?» Молчание. «Дело Коллера будет вести лейтенант Херрон», — невозмутимо отвечал комендант. Так начался скандал. Херрон был человеком действия, честолюбивым, а потому с самого начала проявил неуемную поспешность. Ему удалось всего за несколько минут не только поднять по тревоге всю полицию, но и встревожить все население, поскольку он пропихнул на радио перед программой новостей в 7:30 экстренные сообщения кантональной полиции. Буча подняла страшное. Вилла Коллера оказалась пустой. Коллер был вдовец. Его дочь, стюардесса компании «Свиссайр», находилась в полете, кухарка ушла в кино. Можно было заподозрить попытку скрыться. Патрульные машины прочесывали город. Пограничники были предупреждены. Интерпол поставлен в известность. С точки зрения чисто технической, это заслуживало высокой похвалы. Вот только упускалась возможность, которую предвидел комендант. Разыскивали человека и не думавшего скрываться. Несчастье уже произошло. Когда в начале 9-го из аэропорта поступило сообщение, что Коллер проводил до самолета одного английского министра. Потом преспокойно уселся в свой Роллс-Ройс и приказал вести себя обратно в город.